Глава 32. Генерал Орлов, как всегда, выполнял свои обещания. Утром, когда Кричко пришел в кабинет, на его столе лежала записка с просьбой зайти в отдел криминалистики и забрать готовые заключения. Станислав изучил все записи и, в принципе, остался доволен результатами. Хотя судмедэксперт не написал в своем заключении ничего нового, да и баллистическая экспертиза только подтвердила, что стреляли в замминистра из того же оружия, что и в остальных Данилиных, но интересным Кричко показался тот факт, что на притоптанной траве, где предположительно стоял убийца, была найдена капелька крови. Совсем маленькая, но вполне достаточная, чтобы определить группу крови. А группа эта оказалась весьма редкой, четвертой отрицательной. Специалисты, отдавая Кричко заключение, заявили, что отдали образцы крови в биолабораторию на выявление ДНК, но анализ будет готов только через 2 недели. Но и то обстоятельство, что теперь следствию была известна группа крови убийцы, давало надежду на то, что дело стронулось с мертвой точки. Глаза при чтении нудных отчетов закрывались у Станислава сами собой, и ему приходилось время от времени тереть их, чтобы отогнать накатывающую дрему. Ночью он практически не спал, пытаясь понять, что же привлекло его внимание на тех видеозаписях, которые выслал ему Гуров. Отрывочные, небольшие по времени видеозаписи, ставшие таковыми после обработки специалистов, он гонял по нескольку раз. Но в конце концов он понял, что именно его смущает. Родинка. Она то появлялась на щеке невесты, то пропадала. Сначала он даже думал, что это какое-то пятнышко на объективе, но нет. В 3 из 5 случаев родинки не было. И что самое интересное, не было ее и на кадрах, где жених упал рядом с Ариной после выстрела в голову. А вот на кадрах во время бракосочетания, то есть еще в самом начале свадебной церемонии, родинку на правой щеке было очень даже отчетливо видно. И на том размытом кадре, где отчетливо была видна только часть лица незнакомки, была отлично видна родинка на щеке, весьма схожая с родинкой невесты. Это обстоятельство и не давало Кричко покою. Ему хотелось поделиться своими мыслями с Гуровым. Утром он пытался дозвониться до Льва Ивановича, но его телефон был вне доступа сети. И теперь, просматривая отчеты, Станислав постоянно посматривал на часы и думал, наверняка опять забыл зарядить телефон. Оставалось надеяться, что Лев Иванович перезвонит ему сам, когда увидит неотвеченный вызов. Внезапно на столе зазвонил внутренний телефон, и Кричко снял трубку. Выслушав то, что ему сказали на том конце провода, он взволнованно ответил. «Отлично. Выезжаем прямо сейчас. Встречайте на выходе». Сложив папку бумаги и заперев их в сейфе, Станислав быстрым шагом вышел из кабинета и уже через пару минут садился в служебную машину, которая ждала его на улице. «Петрович, когда нашли?» — задал он вопрос сидевшему в машине кинологу. «Только что позвонили», — ответил тот. «Люди давно не были на могиле родителей, а сегодня решили приехать. Стали прибирать вокруг, и под ветками и разным мусором нашли карабин в чехле. Прямо подарок нам. Будем надеяться, что это тот самый карабин, что нам нужен. А если твой боец еще что-нибудь найдет, так будет и вовсе отлично». «Будем стараться, бой», — потрепал оперативник пса между ушами. Но тот даже не шелохнулся, а только покосился на хозяина умными глазами. На Новодевичьем кладбище группу ждал смотритель, который и провел Кричко с криминалистами к месту, где был найден зачехленный карабин. Средних лет мужчина, который обнаружил оружие, указал на небольшую кучу веток и прочего мусора. «Вот тут он и лежит, под этой кучей. Я только немного расстегнул чехол и заглянул, чтобы удостовериться, что там что-то есть. Я в перчатках был», — показал он руки в тканевых рабочих перчатках. Станислав подождал, когда кто-нибудь из специалистов аккуратно извлечет из-под мусорного завала находку и откроет чехол, а потом наклонился и внимательно осмотрел карабин. «Тигр!» — уважительно сказал Петрович, подходя сзади и заглядывая Станиславу через плечо. «Отличное оружие, с прицелом. Я из такого только один раз стрелял, у тестя моего такой же». «Ладно, забирайте в работу», — дал добро Станислав. «Все необходимые экспертизы нужно провести как можно быстрее. Мне надо знать точно, это тот карабин, что нам нужен, или это очередной выстрел в пустоту. Хотелось бы надеяться, что это не так. Петрович, ты чего стоишь как столб? Начинай работать с бойцом». Кричко отошел в сторону, чтобы не мешать специалистам работать, и приблизился к смотрителю. «Вы каждый день обходите территорию?» «Да, кроме тех дней, когда идет сильный дождь или метет метель», — ответил служащий. «Вчера тоже обходили?» «А как же? Ну, вы же видите!» Он сделал круговой жест рукой. «Территория огромная, ее за раз не обойдешь. Да и когда хоронят кого-нибудь, бывает, что требуется помочь. К нужному месту кого-то привести или что-то подсказать, работы хватает». «Ясно. Вчера ничего необычного не видели, примерно с часу дня до трех часов. Никто не подходил к вам, ничего не спрашивал?» «Вчера?» — задумался смотритель. «Вчера дамочка одна подходила, что-то спросить, наверное, хотела, но потом передумала, постояла и своей дорогой пошла. Примерно в начале второго это было, я тогда вон там был». Он указал рукой на высокий из черного мрамора обелиск, который выделялся на фоне других, более низких и светлых памятников. «Там вчера в 2 часа хоронить должны были. Вот я с рабочими, которые могилу копали, стоял и разговаривал. А потом отошел чуть, чтобы не мешать. Время уже поджимало. Парня одного должны были хоронить. Так вы, наверное, знаете». Он вдруг оживился. «Там же прямо на похоронах еще человека застрелили». «Да-да, знаю», — прервал смотрителя Станислав и, кивнув, поблагодарил. «Спасибо. А вы помните, как та дамочка выглядела? Описать сможете?» «Хорошо выглядела», — сообщил смотритель. «Симпатичная была дамочка в таком черном костюме, в брючках, на голове косыночка черная, я и личико ее запомнил». «Очень хорошо, что запомнили. К вам сегодня наш художник подъедет. Вы уж ей эту женщину подробно опишите. Может быть, у нее какие-то особые приметы были. В общем, расскажите все, что запомнили, хорошо? А теперь покажите мне, где вы вчера стояли, когда подошла дамочка, и где она потом стояла». «Да, конечно, покажу. Пойдемте». «Вас как зовут?» — спросил Кричко и достал из кармана блокнот. «Виталий. Виталий Анатольевич Сорокин я». Немного смущаясь, представился смотритель и добавил. «Я тут уже 5-й год работаю. Хорошая работа, тихо тут. Я в сторожке живу неподалеку. И платят хорошо». Кричко записал данные свидетеля и номер его телефона. «Надо обязательно сегодня же составить портрет этой женщины. Думается мне, что она неспроста ходила именно в этом месте и именно в это время. А тот черный памятник — это и есть то место, откуда стреляли в Данилина», — размышлял Станислав, пока шел за смотрителем. Его предположения оправдались. Памятник был действительно тот самый, возле которого он вчера нашел гильзу. Станислав оглянулся и посмотрел в сторону, откуда они пришли. «Не очень-то далеко отошел убийца, чтобы спрятать карабин», — подумал он. «Но с места, где проходило прощание с Данилиным-младшим, та могила, возле которой сделали схрон, совсем не видна. Интересно, почему оружие не унесли сразу, а решили спрятать? Чтобы потом вернуться или просто, чтобы избавиться от него?» «Вот тут я и находился», — прервал служитель размышления Станислава. Он стоял не возле черного мраморного обелиска, а немного впереди, ближе к месту захоронения Глеба Данилина. «Дамочка вот оттуда подошла», — он указал рукой вправо. «Когда она ко мне подошла, то в глаза посмотрела, а потом голову опустила и прошла дальше. За мной встала, вот тут». Сорокин сделал несколько шагов и очутился у самой ограды могилы с черным памятником. «Я еще оглянулся и посмотрел на нее. Думал, что она остановилась, чтобы что-то спросить. Она смотрела на рабочих, что заканчивали копать могилу. Не спросила ничего, увидала, что я смотрю, и снова голову опустила, потом развернулась и пошла. Вот как раз в ту сторону и пошла, откуда мы пришли. Неторопливо так пошла, глядя на памятники и читая надписи. Я так думаю, что она надписи читала, потому что останавливалась часто». «А в руках у нее что-то было?» — прервал говорливого смотрителя Станислав. «Нет», — уверенно сказал Сорокин. «В руках не было ничего, только маленькая черная сумочка». «Значит, она тут уже раньше побывала и спрятала карабин заранее», — подумал Кричко. «Интересно, что на ней была одежда, очень похожая на ту, в какую была одета на похоронах Арина Данилина. И сумочка у той тоже маленькая была. Теперь бы еще описание нам этой дамочки с сумочкой подробное. А пока только одни неясности. Но свидетель есть». «А значит, и описание предполагаемой преступницы вскоре будет у нас в кармане». Станислав поблагодарил Сорокина за помощь и отправился обратно к экспертам, чтобы узнать, нет ли чего нового. «Собака след не берет. Или обувь обрабатывали чем-то, или просто след затоптали», — доложил кинолог. Но, судя по поведению бойца, обувь, скорее всего, была чем-то обработана. «Что ж, ничего удивительного», — отозвался Станислав. «Трюк этот старый, его сейчас даже младенцы знают. Ладно, пойду звонить нашей Наташеньке, пусть тоже едет сюда. У нас, похоже, свидетель есть, который общался, вернее, видел предполагаемого убийцу», — кивнул он в сторону стоявшего неподалеку Сорокина. «Пусть она с ним поработает». Вызвав эксперта-художника, Станислав, немного поразмыслив, решил не дожидаться ее приезда, а договорившись с ней по телефону о том, что она ему сразу же позвонит после того, как поработает со свидетелем, отправился в город, а вернее на квартиру генерал-майору Корсунову Владимиру Степановичу, единственному, кто еще хоть как-то мог пролить свет на все семейные тайны Данилиных.